Но почему эта роль уготована мне? И зачем нужно, чтобы моим партнером был именно Тенго Кавана? Вот ведь в чем заковыка. Выходит, не понимая смысла происходящего, я вляпалась в историю, развязки которой не предсказать? Ну, хватит, с меня довольно, твердо решает Аумаме. Уголки ее губ опускаются, лицо еще больше кривится. Дальше будет совсем не таким, как до сих пор. Теперь никто не посмеет мною манипулировать. Теперь я буду следовать только одной инстанции — собственной воле. И за свою кровиночку буду драться до последнего вздоха. Это моя жизнь и мой ребенок. Мой и Тенго. Никаких сомнений, чего бы там кто ни запрограммировал. Никому не отдам его. Я сама задаю себе направление и сама решаю, где добро, где зло. И пускай все запомнят это получше. Телефон звонит на следующий день, в среду, в 2 часа дня. «Твое сообщение передано», — без всяких приветов и прелюдий сообщает Тамару. «Он сейчас дома, в своей квартире. Утром я ему позвонил. Сегодня вечером он придет на детскую горку». «Он помнит меня?» «Конечно, отлично помнит. Похоже, он и сам давно тебя разыскивал». «Значит, лидер не соврал», — понимает она. «Тенго тоже искал меня. Все остальное неважно. Она уже счастлива. Никакие другие слова на свете для нее уже не имеют значения». «Обещал взять с собой все ценные вещи, как ты и просила. Насколько могу судить, среди них будет и рукопись начатого романа». «Не сомневаюсь», — кивает Аумаме. «Вокруг его трехэтажки я все проверил. Похоже, чисто. Ни слежки за домом, ни подозрительных типов в округе. Квартира, которую снимал головастик, тоже пуста. Вокруг тишина. Хотя и не такая глубокая, чтобы насторожиться. Ребятки по-тихому забрали свою безделицу и сгинули. Видно, поняли, что задерживаться неразумно. Я проверился тщательно. Вроде ничего не упустил». «Слава богу». «На данный момент я бы выразился, наверное, слава богу. Или даже дай бог, чтобы так. Ситуация может поменяться в любую минуту. Да и я, понятно, несовершенен. Может, чего и не доглядел. Я также не исключаю, что на поверку они окажутся опытнее меня». «И тогда мне придется защищаться своими силами?» «Как я и предупреждал», — говорит Тамару. «Спасибо за все. Я вам очень благодарна». «Не знаю, где и чем ты займешься дальше», — добавляет Тамару. «Но если это далеко, и мы больше не увидимся, я, пожалуй, буду немного скучать. Такие, как ты, на дороге не валяются». Аумаме улыбается в трубку. «Буду рада оставить о себе такое впечатление». «Мадам в тебе очень нуждалась. Как в личной соратнице, можно сказать. Она очень опечалена тем, что вам приходится так расставаться. Сейчас она не может подойти к телефону. Просит, чтобы ты ее поняла». «Понимаю», — говорит Аумаме. «Я бы и сама сейчас не смогла говорить». «Ты сказала, что уезжаешь», — напоминает Тамару. «Как далеко?» «Такие расстояния не измеряются числами». «Как и расстояние между человеческими сердцами». Аумаме закрывает глаза, вздыхает, кажется, еще немного и заплачет. Но как-то удерживается. «Буду молиться, чтобы у тебя все сложилось как можно лучше», — спокойно говорит Тамара. «Простите, но я, возможно, не смогу вернуть вам Хеклер и Кох». «Ничего, считай это моим личным подарком. А станет опасно хранить, выбрось в Токийский залив. Пускай мир еще на один шажок приблизится к разоружению». «Вполне возможно, я так из него и не выстрелю, и нарушу закон Чехова». «И это не важно», — отвечает Тамару. «Если можешь не стрелять, не стреляй. 20-й век кончается. Со времени Чехова слишком много изменилось. По улицам больше не ездят на лошадях, а дамы не носят корсетов. Человечество умудрилось пережить нацизм, атомный взрыв и молодежную музыку. Да и литературу нынче сочиняют по совсем другим принципам. Так что не бери в голову. И последний вопрос. Сегодня в 7 вечера ты встретишься с Тенго Каваной на детской горке. «Если все будет хорошо», — говорит Аомаме. «И чем же вы будете заниматься на детской горке, если все-таки встретитесь?» «Смотреть на Луну вдвоем». «Как романтично», — с интересом произносит Тамару.